Вклинившись между стеной и боком дракона, Джексон принялся развязывать веревки, крепившие кислородные баллоны к спине Рута. «Ого!» — вырвалось у него, когда от едва ощутимого толчка баллон послушно поплыл к палубе. «Разгружать-то будет полегче, чем нагружать. Айваз был прав». Он ухмыльнулся молодому орфисту, который даже рот приоткрыл от изумления. «Здесь они совсем ничего не весят». Одним движением пальца он отправил второй баллон вслед за первым. «Слушай, я, пожалуй, мог бы полюбить такое местечко, где работа все равно, что игра», — ухмыльнулся Пьемур, постепенно осваиваясь. «Давай сложим их у стены». «Чтоб тебе!» — приподнимая баллон, Джексон не рассчитал усилия и чуть не уронил его на Рута. «Ой!» — Пьемур потянулся, чтобы перехватить баллон, и почувствовал, что взлетает сам. Но он проворно ухватил Рута за крыло и исправил ошибку. «Да, у невесомости есть свои преимущества. Я займусь остальными баллонами». Под изумленным взглядом Джексона Пьемур крепко ухватился за шейный гребень Рута и ловко перемахнул через спину белого дракона. «Эгей!» — вырвался у него вопль восторга и изумления. Этот неожиданный маневр позволил ему опуститься точнёхонько в узкое пространство между боком дракона и поручнем, опоясывающим верхнюю часть рубки. «Вот потеха!» «Осторожно, Пьемур, следи, чтобы баллоны ни на что не натыкались. Сейчас я их привяжу». «Это самое надежное — закреплять все свободные предметы, находящиеся на борту космического корабля», — с обычной невозмутимостью подтвердила и вас. «Вы неплохо справляетесь». «Температура в рубке продолжает подниматься, и все сигналы тревоги бездействуют». «Сигналы тревоги?» – удивленно спросил Пьемур. «Да, система получает данные о состоянии отдельных узлов и анализирует повреждения», – пояснил Айваз. «Если учесть, сколько времени Якогама провела в космосе, корпус корабля не получил сколько-нибудь значительных пробоин. Солнечные отражатели тоже в порядке. Как вы, вероятно, запомнили, эти панели питают энергией малые двигатели, удерживающие корабль на геосинхронной орбите. На периферии главной сферы есть небольшие пробоины, но они были автоматически заделаны. Эти сегменты нам пока не нужны. Двери грузового отсека до сих пор открыты, и в нем горит аварийное освещение. Однако ваше непосредственное задание прежде всего. Продолжайте, пожалуйста. Уровень кислорода по-прежнему в норме, но скоро начнет сказываться воздействие пониженной температуры. Пальцы замерзнут, работать станет тяжелее. Советую сократить до минимума гимнастические номера. Джексон проглотил смешок и понадеялся, что только он один расслышал ворчание Пьемура. Мол, все бы только работа, нельзя уж и поразвлечься. Стараясь не делать резких движений, он поднырнул под Рутову шею и крепко ухватился за поручень. К своему удивлению, Джексон увидел, что Пьемур неподвижно повис над широкими ступенями, ведущими на второй командный уровень рубки. Взглянув вверх, он тоже был захвачен зрелищем, так очаровавшим молодого орфиста. Под ними лежал Перн. По левому борту поблескивали его голубые моря, по правому виднелась береговая линия, яркая зелень и желтые пески южного материка. «Клянусь яйцом, точь-в-точь, как на картинках, которые показывал нам Айваз», с благоговением пробормотал Пьемур. «Великолепное зрелище, ничего не скажешь». Неожиданно на глаза его навернулись слезы. Да и Джексон был взволнован до глубины души. Ведь перед ними открывались просторы родной планеты. Именно таким увидели Перн их предки в конце долгого пути. Незабываемый должно быть был миг. «Какой он, оказывается, огромный!» – ошеломленно заметил Пьемур. «Целый мир!» Тихо ответил Джексон, стараясь осознать невероятный размер планеты. Вид беспрестанно менялся по мере того, как Перн, вращаясь, величественно проплывал под ними. «Джексон! Пьемур!» — голос Айваса вернул их к действительности. «Мы тут загляделись на изумительный вид, что открывается из рубки!» — оживленно воскликнул Пьемур. «Воистину, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать!» Не отводя взгляда от огромного иллюминатора, он проплыл над лестницей и, перехватывая руками поручень, спустился на нижний уровень рубки. Там, хватаясь за все, что попадется под руку, Орфис подобрался к пульту, на котором должен был выполнить намеченную программу. Оторвавшись, наконец, от захватывающего зрелища, он осмотрел свое рабочее место. «Что-то красных сигналов многовато», — сообщил он Айвасу, пристегнувшись к креслу. Джексон, оставшийся на верхнем уровне, пробрался к подсистеме научных данных. На всех пультах тоже горели красные огоньки. Он тоже устроился в кресле и затянул ремень. «У меня тоже», — откликнулся он, — «везде, кроме системы телескопического наблюдения». «Джексон, Пьемур, наберите команду «Оверрайд» и переходите на ручной режим». На пульте Джексона сразу погасла добрая половина красных огоньков сигналов отказа. Осталось только 3 и еще 2 оранжевых. Но ни один из них не был помехой той программе, которую ему требовалось запустить. Бросив быстрый взгляд в сторону Пьемура, Джексон убедился, что орфист уже трудится за клавиатурой. Он тоже углубился в работу, лишь изредка останавливаясь, чтобы размять уставшие пальцы, да полюбоваться на сказочную картину за окном. Ничто не могло соперничать с этим зрелищем, даже уморительные номера 2 фаеров, резвящихся в невесомости. Как ни странно, их возбужденное чириканье и воркование Тварли поощряло Трига на все более рискованные фокусы, помогали преодолеть скованность, вызванную столь непривычным, почти нереальным окружением.